Глава 33. Более недели спустя. Богдана. Распахиваю глаза, испуганно всматриваюсь в предутренние сумерки. Часто моргаю, пытаясь прогнать очередной кошмар. Каждую ночь я бегу по наполненному людьми аэропорту, пытаюсь догнать Мику, но она неумолимо отдаляется. Картинка сменяется образом ехидно смеющегося Авдеева. Открываю рот в немом крике и просыпаюсь. Судорожно хватаю с тумбочки телефон, с которым не расстаюсь ни на секунду. Снимаю с блокировки, проверяю входящие. Ничего. Не выдержав, громко всхлипываю и тут же зажимаю рот и нос рукой. «Маленькая, опять не спишь?» Спросонья бубнит Алекс и тянется ко мне. Обнимает за талию, придвигается ближе. Укладывает голову мне на колени и целует в живот. «Прости, что разбудила». Зарываюсь пальчиками в жесткие волосы. «Кошмары!» — шепчет, поглаживая мою спину. «Птичка, все хорошо будет». «Не будет». Срываюсь, отталкиваю его и поднимаюсь с постели. Иду на кухню, чтобы налить себе воды. Держу стакан двумя руками, потому что дрожу от нервов. Делаю глоток, но тут же закашливаюсь. Горячие ладони ложатся мне на бока, сминают бережно. Трепетный поцелуй касается затылка. Алекс разворачивает меня лицом к себе, осматривает с беспокойством. Он знает, что меня тревожит всю последнюю неделю. Терпит мое хронически плохое настроение. И мучается от того, что не может помочь. «Птичка, не переживай», — заключает мое лицо в ладони. «Мика бойкая, та еще оторва, она справится». «Ты ее не знаешь», — фыркаю обиженно. «Это только внешне, она колючая». «Ну, прости и не злись», — примирительно целует в нос. «Хочешь, я знакомому из Австрии позвоню? Попрошу узнать, чем там Авдеев и Крестовский занимаются. Он как раз на них информацию искал уже. Заодно, может, и о Мике что-то услышим». «Хочу!» — всхлипываю и с благодарностью смотрю на любимого. «Договорились?» — наклоняется, проводит языком по моей нижней губе. Шумно выдохнув, обвиваю шею Алекса руками, сама целую его. Сначала нежно, легко, будто дразню, но через пару мгновений позволяю страсти взять верх. Кажется, мы с Алексом никогда не насытимся друг другом. Прерывает нас звонок в дверь. Освобождаюсь из объятий и спешу открыть, чтобы трель не разбудила близнецов. «Богдана Авдеева?» — с порога спрашивает курьер. «В руках у него какой-то сверток с марками и печатями». «Да», — киваю и удивленно хлопаю ресницами. «Кто шлет бандероли в такую рань?» «Приказано передать вам лично в руки», — замирает выжидающе. «Понимаю, что должна подтвердить личность, но все, что у меня осталось, — это водительские права, и их я и предъявляю». Курьер изучает маленькое фото, сравнивает, но потом все же кивает. Расписываюсь в накладной и, наконец, забираю сверток. С внезапно накатившим волнением разворачиваю его. Внутри мой паспорт. Документы, которые забрал Авдеев перед вылетом, и которые должна была мне прислать сестра, как только... «Алекс!» — визжу я, а он морщится от неожиданности. «Ты понимаешь, что это значит?» Взмахиваю документами перед его удивленным лицом. «У Мики все получилось!» «Тише, птичка!» Смеется Алекс и ловит меня, заключая в объятия. «Я рад», — произносит совершенно серьезно. «Ма, пап!» — комкая слова кликают нас полусонные близнецы. «Чего кричите? Ругаетесь?» Прищуриваются с подозрением, а сами крепче прижимают к себе белоснежных плюшевых зайцев, которые недавно купил Алекс. Сказал, что игрушки похожи на наших блондинов-близнецов. С того момента Саша и Илья не расстаются с ними. «Нет!» — беру любимого за руку. Мы с папочкой вообще ссориться не будем. Специально повторяю столь полюбившееся Алексу слово «папочка». «Какая скучная мамочка, а как же мы тогда будем мириться?» Играет бровями и чмокает меня в покрасневшую от смущения щеку. Близнецы, убедившись, что все в порядке, бегут умываться. Они неустанно контролируют наши с Алексом отношения. Не хотят больше папу терять. Через полчаса собираемся за столом на завтрак. Нам не нужны четко установленные традиции и точное время. Мы вместе по зову сердца. В сковороде дожариваются оладьи, по кухне разносится аромат ванили, звучат возбужденные голоса близнецов и радостный смех. Из-за шума не сразу слышу сигнал телефона. Спохватившись, немедленно отвечаю и включаю видеосвязь. «Привет, сеструль!» Мика подмигивает в камеру. «Сначала моих Лёлика и Болика покажи, иначе ничего не расскажу», — хихикает она. Отдаю телефон близнецам. Они признаются, что скучали, а после долго рассказывают тете Мике о новом детсаде, о прогулках с папочкой, тычут в камеру своих зайцев. На моменте, когда Саша и Илья зовут ее в гости, я забираю аппарат. Сеанс окончен, остальное при встрече. Стараюсь говорить строго, но быстро сдаюсь. «Ты как, сестренка? Тебе удалось вырваться от...» Кашусь на близнецов. «От них!» Подумав, покидаю кухню и закрываюсь в спальне. Киваю сестре, намекая, что мы можем продолжить разговор. «Если бы не удалось, я бы не с тобой сейчас разговаривала, а в клинике ЭКО отдыхала», — фыркает Мика. Авдеев, как только с трапа сошел, так чуть ли не сразу собрался меня туда тащить. Так горел своей идеей и не понял, что я не ты. Первым Крестовский почуял неладное, но было уже поздно. «Ох, Мика, у меня все эти дни сердце не на месте», — причитаю я. «Почему ты не могла раньше со мной связаться?» «Дела были», — закусывает губу. «Ах да, я же решила не уходить без прощального подарка». «Ты что натворила, Мика?» Невольно повышаю голос. «Ничего нового», — передала Крестовскому и Авдееву приветик от Врагова. Расплывается в улыбке чеширского кота. В этот момент в комнату заходит Алекс и садится рядом. «В смысле?» — бросает он, даже не поздоровавшись. «О, привет! Скучал?» Мика дерзко вздергивает подбородок. Алекс недовольно закатывает глаза. Собирается огрызнуться, но я толкаю его в бок. «Так, прекратите оба!» — рявкаю на них, а потом обращаюсь к сестре. «Так что ты сделала, Мика?» «Подставила, уже здесь, в Австрии, прямо в клинике ЭКО, где мы ждали Анету, престарелую любовницу Игоря. Подкинула им кое-что. Не спрашивай, где раздобыла. Навыки из прошлого пригодились», — намекает на те годы, когда она смешивала лекарства и опаивала мужчин. «И в полицию анонимно сообщила», — ухмыляется победно. «В точности, как меня Крестовский учил, когда к Врагову подсылал. Правоохранители сработали быстро, нашли у них запрещенные вещества и забрали наших друзей в участок. Законы здесь суровые, так что им в ближайшие несколько месяцев будет чем заняться». «Рискованно, они обозлятся еще сильнее», — качаю головой неодобрительно. «Зато у тебя будет время, чтобы развестись с Авдеевым через суд», — самодовольно прищуривается. «И опять выйти замуж», — кивает на Алекса. «Хотя я бы на твоем месте 100 раз подумала», — издевательски хихикает. Чувствую, как напрягается любимый, и свободной рукой накрываю его ладонь. «Ах да», — спохватывается Мика. «Я, когда сбегала, хватала все, что плохо лежит, и что хорошо, тоже. В бандероле с твоими документами должна быть флешка Крестовского. На ней что-то касательно их бизнеса, но я не сильно разбираюсь. Гляните сами. Надеюсь, это поможет уничтожить их обоих», — прищуривается зло. «И очень много материалов о компании Врагова и Загорского. Они явно что-то готовили. Думаю, тендер, о котором ты мне рассказывала, был организован не просто так, и не только ради того, чтобы тебя подставить. Они планировали разорить Врагова». «Мика, после всего этого тебе нельзя в Австрии оставаться», — шепчу испуганно. «Я давно не в Австрии, сеструль», — ухмыляется и разворачивает смартфон, снимая виды вокруг. «Польша?» — определяю по надписям на указателях и ошеломленно моргаю. «Краков», — уточняет Мика, — «ближе к нашим корням». «Но зачем?» «Среди документов, которые я у Крестовского прихватизировала, были выдержки из архивов», — говорит на ходу. «Он, когда компромат на меня собирал, чтобы манипулировать, случайно нашел данные о наших польских родственниках. Левицкие оказались весьма зажиточными шляхтичами», — хохочет она. «Если верить документам», — продолжает тише и спокойнее, «то наш дед — польский магнат. Теоретически мы с тобой можем претендовать на часть наследства. Или», — делает многозначительную паузу, — «наши дети». Так что у Игоря был двойной стимул давить на тебя, сеструль. Мало того, что у него с Анетой свой малыш бы появился, так еще и с приданым. Тебя бы они заставили отказаться от ребенка, а сами втихаря рванули бы в Польшу, и Авдеев, как биологический отец наследника, заявил бы свои права». «Какой же урод!» — рычит Алекс, а я поглаживаю его ладонь. «Сестренка, может, в Россию к нам вернешься? Прошу я, заранее предвкушая отказ». «Вернусь, но позже», — хмыкает. «И богаче. Кстати, спасибо за кредитку. И извини, я немного потратилась. На пропитание», — хлопает ресничками. Алекс покашливает, берет свой смартфон и запускает приложение онлайн-банка. «Ничего себе ты кушаешь, а по виду и не скажешь». Издевается он, но я потом услышу, что не со зла. «Ладно, признаюсь, брендовых шмоток себе купила. Не могу же я к магнату явиться как бедная родственница. Надо держать марку», — надменно выгибает бровь. «Но я все верну, с процентами, очень скоро». «Не надо», — отрезает Алекс, и я благодарно чмокаю его в щеку. «Мика, что ты задумала?» Настороженно уточняю. «Зачем нам эти родственники? Они даже не вспомнили о нас за все годы. Не нужно нам от них ничего». «Как сказать?» — произносит с яростью и обидой. «Я ведь не возьму чужого, сеструль. Я всего лишь хочу вернуть свое». Тон Мики не терпит возражений. Понимаю, что ее не переубедить. «Блин, я, кажется, заблудилась». Фыркает сестра и, осмотревшись вокруг, резко останавливается. Внезапно изображение теряется. В трубке слышится грохот, а следом приятный мужской голос. «Вам помочь?» Видимо, Мика столкнулась с кем-то и уронила телефон. Опять доносятся шорохи, на экране мелькает лицо незнакомого мне мужчины. Потом появляется Мика. «Меня зовут Ян», не теряет времени поляк. Вот только его усилия напрасны. Мика к себе на пушечный выстрел ни одного мужика не подпустит, к сожалению. «Я перезвоню, сеструль», — недовольно вздыхает она, подтверждая мои опасения. Отключается, пока я мысленно жалею смельчака, который захотел познакомиться с Микой. Надеюсь, он не проснется на утро без гроша в кармане и без памяти. «Так что по поводу развода?» Лукаво тянет Алекс, обхватывая меня за талию. «Я помогу тебе оформить его как можно быстрее», проводит носом по моему виску, втягивая запах. «Но взамен ты должна будешь кое-что для меня сделать». «Алекс!» Отталкиваю нахала и покрываюсь румянцем. «Нашел время». Он бархатно смеется, опять сгребает меня в охапку, сжимает огромными ручищами, не позволяя даже двинуться. «Глупая», — целует в носик. «Выйдешь за меня?» От неловкости ситуации, которую сама же и создала, становлюсь пунцовой. Помедлив, судорожно киваю. «Да», — улыбаюсь. «Я люблю тебя», — добавляю сипло. «Я тебя люблю, птичка», — касается губами шеи, вынуждая меня промурлыкать его имя. «Но твой вариант тоже принимается», — нагло хмыкает. Не успевая возмутиться, как в спальню, врываются наши мальчики. Заскакивают на кровать и начинают прыгать, испытывая ее на прочность. «Пап!» — кричат прерывисто. «А гулять идем? Или ты опять занят?» Алекс хватает сначала Сашу, потом Илью, обнимает их крепко, щекочет, заставляя звонко хохотать. «Для вас я всегда свободен». Чмокает детей в макушке и смеется вместе с ними.